Чем-то, несмотря на ее женственность и элегантность, она напомнила мне Рэнди Шепарда. Тот также воровато озирался по сторонам. «Не стану я молчать», — сказал я. «Вы очень давно живете в страхе и потеряли чувство реальности. Как я уже сказал, убиты 3 человека. Есть все основания полагать, что эти убийства взаимосвязаны. Я не говорю, что всех 3 убил Ник. Возможно, он вообще никого не убивал». Она горько покачала головой. Я продолжал. «Даже если он и прикончил того типа у железнодорожных складов, это еще не убийство. Он защищался от похитителей, от вооруженного преступника Элдона Свейна, которого разыскивала полиция. Я представляю себе эту сцену так. Свейн накинулся на Ника, мальчик выхватил у него револьвер и выстрелил ему в грудь». «Откуда вам все известно?» Она изумленно посмотрела на меня. «Мне известно далеко не все. Я восстановил эту сцену отчасти со слов самого Ника. К тому же сегодня мне удалось поговорить со старым мошенником Рэнди Шепардом. По его словам, он приехал в Pacific Point вместе с Элдоном Свейном, но когда узнал, что Свейн собирается похитить вашего сына, дал дёру. «Но почему Свейн выбрал нашего сына?» — наседала она. «Пока не выяснил, подозревая, что Рэнди Шепард преуменьшает свою роль в этой истории. Так или иначе, он замешан во всех 3 убийствах. Сидней Хэрроу был дружком Шепарда, и никто иной, как Шепард, подбил Джин Траск снова начать поиски отца». «Отца?» «Ну да, Элдон Свейн, отец Джин Траск». «И вы говорите, что этот тип Свейн был вооружен?» «Да, нам известно. Его убили из того же револьвера, что и Сиднея Хэрроу. Вот почему я сомневаюсь, что Хэрроу убил Ник. Ему не удалось бы 15 лет прятать револьвер». «Нет, конечно». Ее горящие, не мигающие, как у ястреба, глаза смотрели куда-то вдаль. Казалось, она пытается охватить взглядом долгие годы. «Конечно, нет», — сказала она наконец. «Ник когда-нибудь упоминал о револьвере?» Она кивнула. «Когда вернулся домой, он сам нашел дорогу. Ник сказал, какой-то мужчина познакомился с ним на улице и увел на склады. Сказал, что он выхватил у того мужчины револьвер и выстрелил в него. Мы с Ларри ему не поверили, решили мальчишеские выдумки. Но на завтра газеты напечатали, что на складах обнаружили труп». «Почему вы не обратились в полицию?» «Было уже поздно». «И сейчас еще не поздно». «Для меня поздно». «Да и для всех нас. Почему?» «Полиция не поймет. Если он убил, защищаясь, поймет?» «Ник вам говорил, почему он выстрелил в того человека?» «Никогда». Она замолчала, глаза ее наполнились слезами. Куда девался револьвер? Наверное, Ник бросил его на складах. В газетах писали, что полиция не отыскала оружие, а Ник его домой не приносил, это точно. Наверное, револьвер подобрал какой-нибудь бродяга. Мои мысли снова вернулись к Рэнди Шепарду. Он околачивался тогда около складов и пуще всего боялся, как бы его не впутали в эту историю. «Не надо было им его отпускать», — подумал я. $500 000 — коварная сумма. За такие деньги любой воришка может стать убийцей. Глава 23. Мы вернулись в холл и застали доктора Смизерема и его жену за беседой с Ларри Чалмерсом. Доктор приветливо улыбнулся мне, однако взгляд у него был по-прежнему подозрительный и настороженный. «Мойра сказала, вы возили ее обедать. Спасибо». «Что вы, для меня это честь». «Смогу ли я поговорить с вашим пациентом?» «Вряд ли, скорее всего, нет». «Хотя бы минуту». Ему это сейчас не под силу, и физически, и психически. Как он? Пока не важно. Он плохо себя чувствует и очень подавлен. Отчасти из-за огромной дозы резерпина. Ну и сотрясение мозга тоже свою роль сыграло. Чем вызвано сотрясение мозга? По-моему, ударом тупым предметом по затылку.